Часть 12. Звонят колокола. Глава 1. Приходи, ненависть. Было около часу ночи, когда я подъехала к нашему дому. Все как обычно, темно и тихо. Я подошла к крыльцу, поднялась, открыла ключом дверь и поняла. Именно это и необычно. Слишком темно и тихо. Не горел фонарь у кухонного окна. Папа его никогда не выключает. Могла, конечно, перегореть лампочка. Да, наверное, что-то со светом. В холле он тоже не загорелся, когда я щелкнула выключателем. Я нашла на кухне свечку, зажгла ее и поднялась по лестнице к папиной спальне. Под дверью не было полоски света от ночника. Возможно, свет отключился, когда папа уже спал. Я подошла к его кровати, подняла свечу над его лицом. Оно было неподвижным и мертвым. Не вздрогнули ресницы, не шевельнулись губы, когда я его позвала. Не помню, чтобы я нажимала кнопки быстрых вызовов на телефоне. Нажимала, конечно, раз все приехали. Но я помню только свой страшный крик. Вой. Мне казалось, что люди услышали именно его и Сережа в Москве. И еще я помню, как билась и отгоняла соседей от папиной кровати, не давала никому к нему подойти близко дотронуться. Мне все казались стаей воронья, слетевшейся для того, чтобы заклевать добычу. Кто-то заменил перегоревшие пробки, включил свет. Я пыталась поймать папино дыхание, вернуть его, искала пульс, но слышала только гудящий колокол собственной крови, которая сошла с ума. Не знаю, сколько прошло времени, пока меня не скрутили сильные руки и не оттащили от папы. «Успокойся немедленно», — сказал Сережа. «Со мной врачи, эксперт. Сейчас подъедет следственная группа. Глотни воды, перестань хрипеть, ты уже голос сорвала от воя». Какая-то девушка, видимо, медсестра, приволокла меня в ванную, влила в рот волокордин, плеснула в лицо холодной водой, похлопала по щекам, приложила к лбу мокрое полотенце. Я захлебнулась каплями и чуть не утонула в воде из ее ладоней. Оттолкнула ее, рванулась обратно. Сережа ждал меня на пороге спальни, больно сжал плечи. «Вот теперь убирайся отсюда со своей истерикой. Виктор Николаевич дышит, он жив, поняла? Дошло? Но все серьезно, и мешать не смей». Потом я сидела на кухне. Сережа вывернул на стол содержимое папиной аптечки. «Марго, посмотри внимательно. Здесь все лекарства, которые Виктор Николаевич принимал?» «Да, все папины лекарства, из которых он принимал иногда только это и это, от высокого давления и при мигрени. Не каждый день, вообще старался терпеть до последнего. А в чем дело?» «Эксперт Масленников считает, что у него отравление большой дозой снотворного. Настолько большой, что ты приехала в самый последний нужный момент. Это я говорю тебе для того, чтобы ты поняла, ты спасла отца, несмотря на все свое безумное потом поведение. Все нормально, Ита. Они справятся». «Это оно, Сережа?» «Скорее всего. Ребята поищут следы зацепки. Когда придешь в себя, проверь все же деньги, документы, его коллекцию. Следователь сейчас смотрит, кто ему звонил или писал. Вдруг какой-то шантаж. И еще. Уже утро. Полезай в Google и вызывай мастеров, которые, наконец, поломают ваши идиотские алгоритмы доверия и интеллигентности. Нужны окна из пули непробиваемого стекла, нормальная входная дверь, запоры. Четко выраженное задание, ограниченная, простая и понятная задача привели меня в чувство. Я занималась всем этим, пока меня не позвали в комнату отца. Там все выглядело как в лаборатории. Капельница у папиной кровати, на столе приборы. Высокий худой человек, который представился экспертом Масленниковым, сказал: «Маргарита Викторовна, мы сделали все, что требовалось. У меня передвижная станция оперативной помощи. Сейчас я напишу экспертное заключение анализа крови для следствия. Препарат, который принял ваш отец, в крови обнаружен. Вероятнее всего, он был в стакане с молоком, который стоял на тумбочке. На дне немного осталось. Проверяю». «Да, папа пьет на ночь горячее молоко. Это и есть его снотворное, никаких лекарств». «Я понял». «Виктор Николаевич так сказал. Сейчас он отдыхает. От госпитализации отказался. Я и сам так думаю. Не стоит его далеко тащить. Здесь все, что ему нужно. Медсестра останется с вами». папочка», — шепнула я с порога и вылетела из дома, чтобы вдохнуть немного воздуха, жизни и облегчения на час, на день, на сколько-нибудь. Насколько легче отдать свое тело и душу на растерзание людям, системе, боли, чем смотреть, как безропотно и кротко принимает спасение самый близкий и самый беспомощный человек. Так же кротко папа глотнул отраву из рук убийцы. «Да, я успела. Это мне зачет от судьбы. Спасибо Сотникова, сука, что напомнила, с кем мы рядом живем. Я бы ни на секунду не сомневалась в том, кто мог это сделать, если бы ее не взяли вчера. Приходи, спасительная ненависть. Без тебя мне не справиться. Вот сейчас пусть они мне скажут, что к этому имел отношение Игорь, мой прекрасный любовник. Я разберусь, как никому не снилось». Глава вторая. Роль жертвы. Я прожила с папой неделю. Через 3 дня поблагодарила и отправила медсестру Катю, которая обещала приезжать по первому звонку. Мы остались вдвоем, и нам было хорошо. Папа, такой слабый, удивленный и смущенный, придумывал какие-то детские объяснения случившемуся и казался моим седым ребенком. Я и еду ему готовила детскую, и фильмы находила веселые, смешные, да и сказки рассказывала на ночь. О том, какие бывают герои-следователи, как они храбро спасают жертв разбойников, а последние плачут от раскаяния. Дом наш я укрепила как крепость. Заставляла папу каждый день тренироваться, закрывать и открывать запоры на двери и окнах, мягко, но неотвратимо внушала ему новые алгоритмы: осторожность, опасения, проверки и предупреждения, и никакого доверия, хотя бы на время. Вряд ли что-то вышло из моего неловкого перевоспитания, но папа очень старался слушаться и не огорчать меня. Я вернулась домой, когда мне пора было ехать за заграничным паспортом. В домашнем компьютере обнаружила 8 встревоженных писем от Игоря. Я всю неделю сбрасывала его звонки по телефону. В первом письме было новое задание — интервью Кости серьезному американскому изданию. В остальных вопрос «Что случилось?» и сдержанные слова «Несомненной тоски», страха и жажды. Да, он так и написал: «Я как будто неделю в пустыне, погибаю от жажды. Мне бы только увидеть тебя хотя бы издалека. Это и есть мой глоток для жизни. Если ты приняла какое-то убийственное для меня решение, просто скажи». Я ответила: «Привет, была у папы. Неотложные проблемы. Устала. Отосплюсь и пришлю работу». И на самом деле провалилась в беспросветный сон больше, чем на сутки. Проснулась один раз, тут же отогнала все воспоминания и заставила себя подумать о чем-то хорошем. Получилось. Я подумала о том, что могу спать, сколько влезет, и меня не разбудит вертухай. У каждого свой уровень счастья. На том вновь уснула. Когда разлепила опухшие веки, не знала, день или ночь, какое число. Включила телефон, обнаружила пропущенные вызовы с 2 откровенно казенных номеров. Первый — наше отделение почты, мне сказали, что приносили телеграмму. Второй — курьер экспресс-почты, мне ценное письмо из Испании. Время было 16 часов. Дата — через 2 дня после того, как я приехала от папы. Я автоматически умылась, влезла в джинсы и свитер, надела куртку и пошла на почту. Я знала, что прочитаю в телеграмме, что за пакет принесет мне курьер. Я не знала только, что мне теперь делать. Совсем. Приняла телеграмму, не читая. Затем расписалась за ценный пакет, закрыла за курьером дверь, поставила на стол 2 бутылки водки, которые купила по дороге, пила из большой кружки. Так я стала миллионершей. В телеграмме сообщалось, что моя тетя Изабел Ляндрес скончалась такого-то числа в таком-то часу. Ее последнее распоряжение мне отправлено незамедлительно. Подпись «Сердюк». В пакете завещания на многих страницах. Я опоздала, елки-палки, я опоздала совсем. Я не простилась с этой несчастной старухой, которая, как выяснилось, любила в жизни только меня, только как отражение своего идеала Маргариты I. Я опоздала сказать ей какие-то ласковые слова, которые могли бы стать единственным теплом в ее иссушенной, странной, ни на что не похожей жизни. Я опоздала уговорить ее отдать все в фонд счастья кроликов. Я опоздала сделать хоть что-то, чтобы выйти из роли жертвы, которую могут убить из-за несчастных денег прекрасной Маргариты, забыв спросить, не отдам ли я их и так, чтобы остаться, чтобы папа был жив. В этом и суть. Они не спросят. Я пьянела, рыдала и скрипела зубами. Это становится новой дурной привычкой. Я никак не могла вырубиться. На меня надвигалось опять то, что никак от меня не зависело, чем невозможно управлять. Что делал Кольцов? Чем занималась я? Мы ничего не знаем. Была глубокая ночь, когда я набрала номер Игоря. Он, конечно, спит сейчас рядом с женой, тем лучше. «Приезжай, когда сможешь», — сказала я. «У меня такое...» На меня свалилось наследство, я пью водку. «Хорошо», — ответил он, — и разъединился. Это все, что я смогла придумать, — полететь на огонь. Глава третья. Полет на огонь. Игорь приехал в 6 утра, позвонил с дороги из машины. Я успела почистить зубы, постоять под холодным душем, выпить 2 чашки черного смертельно крепкого кофе. Голова стала легче и яснее, настроение не изменилось ни на каплю. Я была переполнена гибельным отчаянием, безумной решимостью и тоской по страсти. Не страстью, не к нему, а ужасной тоской, потому что могло быть у нормальной, полноценной и красивой женщины в какой-то другой безопасной жизни без потери смертей. Он похудел за прошедшую неделю. Был очень бледным, не успел или забыл побриться. Колючая щетина на щеках, над губой и на подбородке. Измученный взгляд запавших глаз. Он был похож на беглого каторжника или монаха, свихнувшегося в своей келье от маниакального желания женщины, одной женщины. Замечу, этот человек приехал ко мне из супружеской постели. И я допускаю... Нет, я... Только то и имею в виду, что именно жена его ко мне и послала. Он смотрел на меня так, как будто действительно пил иссушенным взглядом родниковую воду, которая долго-долго была для него миражом. Сказал только, я даже не догадывался никогда, что можно так скучать по другому человеку. Прошел на кухню, посмотрел на 2 пустые бутылки из-под водки, поднял одну, посмотрел на свет, не осталось ли чего-то на дне. Осталось... Он глотнул из горлышка. На том же столе я разложила документы от тети Изабел. Он пробежал по листкам внимательным взором профессионала, сразу улавливающего суть, и безразлично отвернулся. «В 10 у меня совещание. Пропустить или опоздать невозможно. Если ты хотела обсудить это, то придется отложить. Я вообще небольшой специалист по таким документам, но мог бы кого-то поискать, если тебе нужна помощь». «Да нет, с помощью все ок». Мне просто нужно было поделиться с кем-то самим фактом. Знаешь, как бывает? Ничего не ждешь, и вдруг глыба снега на голову. «Понятно», — улыбнулся он и кивнул на бутылки. «Это помогло немного?» «Да, немного. Есть еще и другой повод. Моего папу пытались убить. Вот почему я была там». «Что ты сказала?» «Ты уверена, как? Что с ним сейчас?» «Десятки тысяч экспертов-психологов не уличили бы его в притворстве и лицемерии. Я в этом уверена, потому что никто, кроме меня, не подозревал его в преступлении так сильно. Мне нужен был один неверный вздох, чтобы вынести приговор тому, кто уже обнимает меня трепещущими от нежности и нетерпеливого восторга руками. Уверена. И я, и следователи. С ним сейчас все в порядке», — ответила я и притянула его за шею, прижалась к колючему лицу. Я не вынесла приговор. Неверного вздоха не было. Что значит только одно? Я не хочу войны. По крайней мере, с одним человеком. По крайней мере, сейчас. Мы с Игорем были вместе 2 часа 15 минут. Они пролетели, как молния, сквозь наши тела, утратившие всякую связь с контрольным центром мозга. И каждая секунда светилась отдельно, как звезда в короне моего маленького царства. Но на часы мы взглянули синхронно. Когда Игорь, уже одетый, вышел из ванной, я поставила перед ним на кухонный стол чашку, кофе и тарелку с горячим тостом и спросила, так сказать, эффект неожиданности, «Твоя жена была рядом, когда я позвонила. Она догадывается о том, что ты уехал так рано к женщине». «Рядом», — ответил он. «Не исключаю, что она в курсе, почти уверен. Но мы уже настолько далеки, что нескромных вопросов друг другу не задаем. Так бывает. Ты умный человек и наверняка это знаешь. Можно спать рядом и быть очень далеко. Я подал заявление о разводе. Надеюсь, Эльвира согласится без суда». Игорь встал, вытянулся передо мной, как ученик на уроке перед учителем, и добавил: «Я не собираюсь делать предложение тебе, наследнице миллионерши, если ты об этом подумала. Меня устраивала вчерашняя зечка. Другой статус пока не заинтересовал, и брачные узы пока не влекут, а наоборот». «Отлично», — сказала я, как бесстрастная училка. «Я тоже, больше ни-ни. Что угодно, только не счастье семейной жизни. Спасибо, что приехал. Меня отпустило. Работу пришлю через пару часов. Наш Костя выйдет на международную арену». Я закрыла за Игорем дверь, медленно помыла посуду. Как безошибочно правильно он ответил на мои вопросы. Любой драматург написал бы положительному герою именно такой текст. Любой чертов примитивный драматург. Ничего, я поставлю вопросы иначе. И не вопросы. 2 часа 15 минут спасительного огня — это очень много. И ни разу ни повод не устроить для любовника ловушку, организовать на него засаду. Эти неумолимые факты. Он подал на развод, я получила завещание.